Оставшись один, Вадим Петрович минуту сидел неподвижно. Лишь его пальцы нервно барабанили по облицовке приборной панели. Что он в самом деле воображает себе, этот Игорь? Логика размышлений Лозина была проста. Зачем их не трогали раньше? Почему не остановили? Пропустили так далеко? Нет тут никакой засады. Раздраженно думал он. У Игоря самая обыкновенная паранойя. Мания преследования. Привезенный еще с Дабога. Посидев еще немного, он начал уже всерьез беспокоиться и злиться. Потом, устав ждать, перебрался за руль, работающий на холостых оборотах машины. Помедлил еще минуту или две, а затем тронул Волмар с места. Сейчас я ему докажу, что тут никого нет. Вадим Петрович нарочито медленно проехал вдоль руин какого-то несообразно длинного приземистого здания, которое напоминало собой огромный пустующий цех, и уже вырулил было на прямой отрезок, ведущий за пределы поселка дороги, как вдруг сбоку от него в руинах зданий засверкали ослепительные, режущие глаз вспышки, и небеса внезапно раскололись протяжным воем уходящих ввысь ракет. Лозина словно ударила током. Он машинально нажал на газ, заставив Волмара с пробуксовкой рвануть вперед, навстречу огромной, устрашающей машине, которая, ломая стену, выходила прямо на дорогу, ведя огонь из двух автоматических пушек. Несколькими минутами раньше, еще до первого ракетного залпа, в эфире состоялся один краткий диалог. «Сэр, они идут». Беркут и сопровождающие его машины резко изменили направление. Они повернули прямо на нас. «Нам начинать?» «Да». Пришел немедленный ответ. «Фалангер и Хоплет не щадить». «Бить на поражение. Но упаси тебя, Аллах, серьезно повредить машину с Дабога», — мрачно предупредил Надыров. «Бить только по ступоходам, понял?» «Так точно, сэр». Ольга напряженно считала километры. Ее душа уже вся изнылась от дурных предчувствий. В данный момент ей казалось, что нет ничего хуже этой тягучей неопределенности. Хоплет Рощина и третья беспилотная машина шли вровень, удерживая линию. Как только они решили повернуть, Андрей взял на себя управление фалангером. Ольга не стала спорить, она имела лишь смутное представление о том, как следует действовать в бою, и понимала, что это обстоятельство больше всего тревожит Рощина. Но он молчал, и она была благодарна ему за это. На самом деле причина такого молчания заключалась в ином. Андрей знал, Надырову обязательно нужен Беркут, а значит его не станут сильно калечить. В лучшем случае сделают так, как поступил Сейч. Будут бить в нижние части, по опорно-двигательной системе, пока не повалят на землю. В предстоящем бою Рощин мог рассчитывать только на себя. Он не мог надеяться на Ольгу. Пилот боевой машины из нее, мягко говоря, никакой. Лучшее, что она сможет сделать, управляя смертоносным Беркутом, это путаться в прицелах, создавать движение, отвлекать и выжить. «А на что надеешься ты?» — мысленно спросил сам себя Рощин, напряженно поглядывая на показания сканеров Хоплета. «На чудо? Это против шестита фалангеров?» Он бы иронично рассмеялся, если бы в этот момент на душе не было так тошно. Чего он в конце концов добился своим геройством? На что рассчитывал? На победу? Воодушевленной девчонкой и несколькими пожилыми офицерами? Нет, он определенно не отдавал себе отчета в собственных поступках. «Хотя разве я мог сделать что-то иначе?» — мысленно спрашивал себя Рощин, и хотя знал ответ, но все равно ругал себя. «Может, хотел разозлиться перед последним боем?»